Глава 31. Алые колонны Танатоса гудели от переполняющей их некроэнергии. Сидевший в своем кресле Александр утопал в сером тумане. Излучаемая им сила бурлила, нехотя впитываясь в накопители. Сейчас некромант был занят лишь одним – накачкой корабля некроэнергией. «Миме! Что по анализу?» – сквозь зубы прошептал командор. Пара секунд тишины, и Иск-Ин ответила. «Завершен! По нам ведется непрерывный огонь! Неизвестный корабль оснащен орудийными системами вампирического типа! Если логистические системы ремонтных кораблей способны накачивать щиты на расстоянии, то данное вооружение использует обратный принцип, иссушая их. Технология крайне схожа с используемой на кораблях Ордена Пустоты, но она явно более мощная и продвинутая и воздействует не только на щит, но и на всю энергосистему судна». «Минусы те же», – уточнил Александр. «Теоретически, да. Система крайне ограничена в расстоянии, и при удалении потери мощности невероятны». Что и следовало доказать. «Севил!» – переключил свое внимание на монитор связи некромант. «Будь готова максимально удаляться от врага! Можешь переводить мощности со щитов на ускорители. Они все равно сейчас бесполезны». «Поняла, командор. Но утечка энергии слишком велика. Если активировать ускорители сейчас, можем не восстановить энергосистему. Нужно заставить эту пиявку хоть ненадолго от нас отстать». «Сейчас. Миме, готовь торпеды. А потом переходи на маневр. Нужно держать врага на максимальной дистанции». «Принято, командор». В этот момент несколько торпедных люков под брюхом Танатоса раскрылось, выпустив мощные, но медлительные ракеты. Ирония в том, что они слишком медленно двигались, чтобы представлять опасность для судна врага. Но и он не мог игнорировать угрозу, поскольку придерживался минимального расстояния для поддержания фокуса своих орудий. Поэтому времени на раздумья и маневр было не так уж и много. «Фиксирую активацию ускорителей вражеского судна. Он уходит на противоторпедный маневр. Орудийные маркеры сняты». Тут же отчитывалось в реальном времени Мииме. «Севил, расходимся!» – прокричал командор. Он перестал накачивать и так максимально заполненные некроэнергией колонны и сосредоточился на маневре. В наглости ли заключается ошибка их врага или в банальном везении, но попытавшийся удержать фокус своих орудий неизвестный корабль в итоге потерял оба судна. Но это ничего не означало. Этот бой только начался. «Получилось!» Севил просто сияла. Даже склонившаяся к монитору над ее плечом Мирал покачала головой отхлынувшей энергии. «Я бы так не радовался, капитан!» Тон Александра быстро вернул атмосферу на мостике в рабочий поток. «У нас два корабля с почти разряженными накопителями и враг, который может держать нас обоих на щитах только за счет реквизированной энергии. Если продолжить его просто обстреливать из орудий, даже при условии максимально идеального поддержания дистанции, это мероприятие продлится долго. Слишком долго, чтобы мы не наделали еще ошибок, только в этот раз смертельных. Второго такого выхода из-под орудий нам никто не подарит. Это удача, помноженная на момент неожиданности, и осторожность противника. «Я поняла вас, командор!» Альвийка стала очень серьезной. Когда вопрос касался пилотирования, ее возраст не оказывал влияния на качество, и это было невероятной ценностью. «Но что тогда мы можем сделать? Получается, нужно уходить?» «Не все так просто. Я бы не спешил с варпом. Мы не заметили подложенной свиньи раз, можем не заметить и во второй. Что-то тут не так. Слишком много свободы нам дают. Мне кажется, противник изначально отрезал для нас варп. Просто мы об этом пока не знаем. А проверка может оказаться слишком дорогой для нас. Не нужно пока. У меня есть идея. Но она вам не понравится, капитан Севил. Слушаю вас, командор. Мне нужно, чтобы враг сосредоточился на вас. Я не имею в виду огонь или прямую атаку, но в нашем звене он должен видеть вас в качестве ведущей. Следить за вами, маневрировать, ненадолго потерять меня в качестве основной цели и воспринимать как вторичную. Не говорю, чтобы он полностью обо мне забыл. Это слишком сказочные мечты, но на пару мгновений должно получиться. Альвийка задумалась. Я, кажется, поняла вас, командор, но я не уверена, что смогу точно определить момент. Вам придется самому сориентироваться. Большего от вас не требуется. Удачи, капитан. Тогда я начинаю. Игры в поддержание дистанции прервались. Неожиданно ускорители губителя ожили, и корабль стал приближаться к врагу. Тот также пошел на сближение. Ему это было даже выгодней. Но в отличие от неизвестного корабля, линкор не шел по прямой, постепенно изменяя свое движение из линейного в круговое. Проще говоря, это была запятая с длинным хвостиком и круговой орбитой по врагу на выходе. Как только дистанция уменьшилась до критических значений и враг готов был открыть огонь, запестрели лазеры губителя. Это не было идеальным фокусом, но даже так, залпы такого линкора были невероятно опасны. Тем не менее, неизвестное судно просто усилило щиты, больше никак не отреагировав на угрозу. Одновременно с этим Танатос шел по схожей траектории. Он, имитируя ведомого, повторял действия губителя, начиная от маневровых фигур до... «Миме, открой огонь по врагу!» скомандовал некромант, как только Севил начала стрелять. «Мощность минимальна, главное орудие не используй». «Понятно». Бутафорская стрельба не выглядела впечатляюще и, по сути своей, урона не несла. Все поглощали щиты неизвестного. «Подготовь ускорители и колонны накопителей». «Энергию со щитов пусти в накопители, а вместо использованной добавь некроэнергию с колонн». «Александр», подошедшая Лиране, заговорила только тогда, когда сам командор отвлекся на нее. «Это, безусловно, технологии пустотников и Криста, но может оказаться тотальной ошибкой надеяться, что слабости Криста останутся такими же. Возможны нюансы, за которые мы можем заплатить слишком большую цену, понадеявшись на некроэнергию. Поэтому я на нее и не надеюсь», — усмехнулся некромант, чем выбил Альвийку из колеи. «Что? Разве ты не хочешь попробовать испортить их накопители, заставив поглощать щиты с большим количеством некроэнергии?» Попробовала озвучить свое предположение Лиране. «Это было бы прекрасно, но я думаю, слишком прекрасно», «Но есть один прием, против которого нет спасения ни в одном уголке обитаемого и необитаемого космоса. И это старый добрый лом!» Говоря это, Александр как-то странно улыбался, весело и пугающе одновременно. «Какой еще лом?» Неожиданно глаза Лиране распахнулись удивительно широко. «Ты же не собираешься?» Она взглянула на Александра, на его улыбку. «Собираешься!» «Луна!» Лиране подскочила к спокойно сидевшей у мониторов молодой альвийке и села рядом. «Луна, сидим тут и не встаем! Держись за меня!» Девочку выбил из колеи такой напор. «Зачем?» «Проще раз увидеть, чем объяснить. Просто держись! Договорились?» Лиране активировала свои доспехи и приобняла все еще растерянную девчонку. «Хорошо!» Тем временем погода на поле боя изменилась. Почти незаметно, но существенно. Губитель вышел на более крутую радиальную траекторию, и неизвестный корабль не стал маневрировать и приближаться к Танатосу. Вместо этого он также изменил траекторию, уйдя на более сложный в исполнении маневр, но продолжил преследовать губитель. «Шанс! Севил! Немного сбавь ход! Пусть думает, что накопители сдают!» Командор выждал несколько минут после исполнения команды. Как раз сканеры неизвестного корабля должны были засечь изменения. «Мимэ! Ускорители на полную!» Двигатели запылали, и Танатос резко ускорился. «Идем по самой короткой траектории! Прямо на врага!» Усмешка командора сейчас была максимально кровожадной, а его глаза светились серебряным огнем. «Командор, враг начинает маневрировать!» — уведомила Александра Иск-Ин. «Да, но он только начинает, а мы уже...» «Опоздал!» Танатос несся подобно стреле. Но сближение значило еще и другое. Фокус орудий врага приблизился к идеальному. «Командор, мы теряем энергию!» Что и озвучила Мииме. «Опустошай колонны! Максимум некроэнергии в систему и щиты!» Некромант нависал над мониторами, но все же взял себя в руки и сел в кресло. Тускнеющие колонны начали повторно получать от него силу. «Фиксирую снижение оттока энергии с накопителей», подтвердила надежды Александра Иск-Ин. «Пока они на мостике не разобрались, что к чему, это наш шанс. Вперед! Всю некроэнергию на щиты, Мииме!» С такой наполненностью щитов, которая наблюдалась у корабля врага, вполне можно было уничтожить свой корабль только о них. Такая насыщенность щита делала из него подобие лазера и буквально плавила бронепластины и внутреннее оборудование. С остальным справлялся космос. Но сейчас все было чуть-чуть иначе. Танатос приблизился к судну врага максимально. Уже было понятно, что столкновение не избежать. Заискрили щиты. Вспышка! «Мы потеряли щиты», — отчиталась Мииме. «И неопознанный корабль тоже. Вот теперь и посмотрим, что крепче, наши бронепластины или их месиво из кристаллов и металла. Вперед!» Командор был страшен. Это был хищник, что уже вонзил клыки в жертву. оставалось насладиться предсмертными конвульсиями врага. «Контакт!» – спокойно произнесла Мииме, и Танатос содрогнулся. Лиране прижала Луну сильнее. Командор же не сдвинулся с места. Он продолжал улыбаться, глядя, как Танатос проламывает довольно хрупкие пластины внешней обшивки у корабля врага. Они разлетались на куски, усеяв космос фрагментами кристаллов. «Фиксирую активацию варп-врат!» – неожиданно произнесла Иск-Ин, и прежде чем командор успел хоть что-то сказать, под судном врага раскрылся диск-врат. «Стоп! Мииме, обратный ход!» Танатос был вынужден отпустить свою жертву из смертельной хватки. Пусть он почувствовал кровь врага, но победа ускользнула. Неопознанный корабль провалился в варп и тут же закрыл врата, едва не повредив нос линкора. «Ушел!» Лиране отпустила Луну и подошла к монитору со сканерами. «Но что по глушилкам варпа?» «Все данные сканеров сохранены, включая данные первичного сканирования системы и корабля врага. На данный момент посторонних шумов в системе нет», – отчиталась задумчивая Мииме. «Хотя до этого присутствовало несколько неидентифицированных сигналов». «Варп-помехи?» – тут же сориентировался командор. «Скорее всего, только генерировались они самим судном врага. Иначе не могу объяснить, почему сигнал пропал сразу же после открытия ими варпа и больше не возобновлялся». «Понятно». Некромант активировал связь. «Спасибо, капитан Севил. Вы прекрасно сработали. Движемся домой». «Спасибо, командор». Варп-врата открылись без проблем, поглощая оба корабля. Что удивительно, но несмотря на близость ретрансляторов альвов, система все же не жилая. Но даже так, при всем том буйстве энергии в космосе не появилось ни одного Криста. И даже сейчас, после закрытия врат, она оставалась пустынной и необитаемой. Хотя... так ли это? Алый монолит в мгновение ока оказался рядом с точкой закрытия врат. Перелетел туда, где Танатос столкнулся с судном врага. Мелкая взвесь обломков обоих кораблей была тут же поглощена появившимся лучом энергии. Кристалл начал излучать свечение и в какой-то момент просто пропал в ярчайшей вспышке света. Космос системы снова опустел. Неделю спустя. Шелест листвы, запах свежести, пение птиц у пруда. И двое разумных, что сидели за небольшим столом в вычурной беседке. «Сложно», – произнес князь Альвийский. Он был одним из тех двоих. На его ладони покоился кусочек печенья, который совершенно спокойно забрала тут же подлетевшая зеленоватая птица. «С наемниками всегда сложно». «Значит, это они?» произнес командор и попробовал покормить птицу печеньем. Но подлетевшее создание, издав громкий визг, тут же улетело в страхе. «Хм! Есть легенда, что эти птицы рождаются из упавшей листвы великого древа. В этом есть доля истины, ведь из нее они вьют свои гнезда». И сильно восприимчивы к разным вредоносным излучениям. «Я им не нравлюсь. Поэтому мы встречаемся тут», — усмехнулся некромант. В его голосе не было обиды, скорее любопытство. «Это не из-за вас, командор. Но, как бы смешно это ни звучало, эти птички способны быстрее любого сканера заметить любые скрытые излучения, вроде тех, что используются в костюмах Ордена Пустоты. Так орден или баронство, князь? Кажется, мы перестарались с намеками. Улыбка исчезла. Александр был максимально серьезен. «Извините, не хотел вас обидеть, командор. Просто сейчас вы испытываете те же чувства, что и я. Повторюсь, я изучил все предоставленные вами данные. Корабль – наемников из бывших баронств. Технология – Альвийский орден пустоты. Кто над кем главенствует – непонятно». Орден вроде бы уничтожен. По крайней мере, его активности в княжествах не зафиксировано. Наемники. Тут и вовсе черт ногу сломит. Они разделены на группы, планеты, поселения, семьи. У каждой семьи своя технология, свои законы и порядки. За одних я могу поручиться. За других ломаного гроша не дам, а существование третьих и вовсе легенда. Поэтому непонятно, сложно. Но раз зацепок с пустотниками нет, тогда я считаю, что следует начать с наемников. Немного расслабился некромант, вернув себе дружелюбную улыбку. Да? Но это будет нелегко. Я передам список семей, с которыми следует поддерживать дружелюбные отношения ради общего блага, и список тех, с кем церемониться не следует. И хочу дать вам совет. Подобно старым баронствам, семьи наемников уважают силу. Продемонстрируйте им свое могущество, и разговор будет вести намного проще. И в связи с этим у меня есть для вас радостные новости. Князь посмотрел куда-то за спину некроманта. Кивнул. И через десяток секунд раздались тихие шаги. К их беседке приблизилось двое людей. Александр повернулся и встал. На его лице сияла улыбка. Одновременно с ним встал и князь, приветствуя гостей. «Алисия! Николас!» Некромант был рад видеть старых друзей. «Не ожидал увидеть вас так рано!» «Командор!» Алисия выпрямилась, как было принято в имперской армии. «Титан Никс с экипажем готов вернуться в строй флота Бледных Звезд!» «Рад видеть вас дома, друзья!» Командор повернулся к князю и увидел его широкую улыбку. «Приятных переговоров, командор!» Рассмеялся альвийский князь. Конец второго тома. Текст читал Олег Шитов.